Уже перед въездом в хутор, досадуя на себя, Дарья подумала, и черт меня дернул расквелить ее. Теперь будет целый месяц слезы точить. Нехай бы уж жила, ничего не знаючи. Таким коровам, как она, вслепую жить лучше. Желая как-то сгладить впечатление, произведенное ее словами, она сказала, да ты не убивайся, дюже, эка беда какая. У меня горешка потяжельше твоего, да и то хожу козырем. А там черт ее знает, может, он и на самом деле не видался с ней, а ходил к Кудину. Я же за ним не следила. А раз не пойманный, значит, не вор. Догадывалась, тихо сказала Наталья, вытирая глаза кончиком платка. А догадывалась, так чего ж ты у него не допыталась? Эх ты, никудышняя, у меня бы он не открутился. Я б его в такое щемило взяла, аж всем чертям тошно стало бы. Боялась правду узнать. Ты думаешь, это легко? Блеснув глазами, заикаясь от волнения, сказала Наталья. Это ты так с Петром жили? А мне как вспомню все, что пришлось пережить. И за раз страшно. Ну, тогда позабудь об этом, простодушно посоветовала Дарья. Да разве? Это забывается, чужим охрипшим голосом воскликнула Наталья. А я бы забыла, дело большое. Позабудь ты про свою болезнь. Дарья рассмеялась. И рада бы, да она проклятая сама себе напоминает. Слушай, Наташка, хочешь я у Аксини все дочисто узнаю, она мне скажет. Не хочу я твоей услуги. Ты мне и так услужила, сухо ответила Наталья. Я не слепая, вижу, для чего ты рассказала мне про это. Ведь не из жалости ты призналась, как сводничала, а чтобы мне тяжельше было. Верно, вздохнув, согласилась Дарья. Рассуди сама, не мне же одной страдать. Дарья слезла с арбы, взяла в руки налыгач, повела устало заплетавшихся ногами быков под гору. На въезде в проулок она подошла к арбе. Эй, Наташка, что я у тебя хочу спросить? Дюже ты своего любишь? Как умею, невнятно отозвалась Наталья. Значит, дюже, вздохнула Дарья. А мне вот ни одного... Дюжа не доводилось любить. Мне бы теперь сызнова жизнью начать. Может, и я бы другой стала. Черная ночь сменила короткие летние сумерки. В темноте сметывали на базу сено. Женщины работали молча. И Дарья даже на окрики Пантелей Прокофьевича не отвечала.